Глава 6. Сопереживающая радость. Сорадование счастью других. Духовная практика с устремлением развить медитативную безмятежность и взрастить такие качества, как любящая доброта и сострадание, начинание безусловно стоящее. Наличие идеалов и целей может привнести в нашу жизнь вдохновение, чувство направленности и внутреннюю согласованность, но также может привести к появлению амбиций и фрустрации из-за того, что мы недостаточно быстро продвигаемся. Поэтому подобное стремление хорошо уравновешивать с аспектом практики, который с целями и достижениями никак не связан. Одна из таких практик – развитие сопереживающей радости или мудиты. Мудита – это простой акт сорадования благополучию других. Мы часто переживаем его по отношению к близким, к своим детям и к добрым друзьям. При виде щеночка, который играет с мячом и повиливает хвостиком, мы улыбаемся. Даже это – сопереживающая радость. Речь не о какой-то странной буддийской технике, которую нужно осваивать с нуля. В индотибетской традиции существует практика, которая тесно связана с сопереживающей радостью и называется сорадованием добродетели и ее последствиям. Сначала я опишу эти методы отдельно, а затем покажу, что их легко можно объединить в единой практике. Техника сопереживающей радости в традиции Тхеравады настолько прямолинейна, что вы вообще вряд ли сочли бы ее некой практикой. Но почему бы и нет? Сначала вы вспоминаете о каком-нибудь радостном знакомом, о человеке, который обычно жизнерадостен, оживлен, счастлив. Это может быть друг, это может быть святой или святая. Далай-лама – прекрасный пример человека, который почти все время лучится жизнерадостностью. Вы также можете выбрать просто знакомого или коллегу. Если вы не знаете таких людей, мне придется вас с ними познакомить. Явно вспомните такого человека и поразмыслите над качеством его жизни, над легкостью и хорошим настроением, которые он приносит своему окружению и другим людям. Затем с сопереживанием погрузитесь в ту же самую радость. Разделите ее, сорадуйтесь ей, восторгайтесь ею. Начните с этого шага и просто расслабленно внимайте подобной радости. Это не практика, где нужно осуществлять какие-то этапы. Вы просто получаете от нее удовольствие. Если вы все же хотите продвинуться в данном методе, то, уделив внимание личности, радостной от природы, переходите к личности нейтральной, а в конечном итоге и к враждебной. Вы вспоминаете случаи, когда этот враждебный человек был по-настоящему счастлив, и если вам удастся радостно погрузиться в счастье этого человека, даже если оно и проявляется очень редко, в результате произойдет подлинное преображение ума. Очевидным образом, даже во враждебной личности вы ищете счастье благотворное или, по крайней мере, нейтральное. Существуют люди, которые радуются причинению другим страданий, но такому восторгу сопереживать не следует. В конечном итоге вы распространяете свое внимание на глобальный уровень. Всюду, где есть счастье, вы им восторгаетесь. Данная практика очень проста. Но это не значит, что она не имеет особой значимости или ценности, в первую очередь в повседневной жизни. Я, например, регулярно смотрю новости, чтобы узнать, как живет мир. В это время у меня появляется возможность практиковать все 4 безмерных, в зависимости от обсуждаемой темы. Видя, что кто-то по-настоящему стремится обрести счастье, я откликаюсь любящей добротой, а при виде отчаяния или дурных поступков отвечаю состраданием. К счастью, некоторые новостные программы стараются завершать свой обзор чем-то благотворным, и я намеренно сорадуюсь, когда описывается нечто добродетельное. Это время, выделенное мной для сопереживающей радости. Читаете ли вы газету, слушаете ли историю своей подруги, узнаете ли о новейших выходках наших политиков и так далее, откликнуться всегда можно одним из 4 перечисленных способов, а не цинизмом, презрением, отвращением и отчаянием, альтернативными 4 безмерными. Ближний враг любой из 4 безмерных в буддизме – умственное состояние, которая по ошибке может возникнуть при выполнении соответствующей практики. Он может иметь некие общие черты с качеством, которое вы хотите развить, но на самом деле довольно сильно от него отличается и уводит вас в другом направлении. Ближний враг сопереживающей радости – фривольность, легкомыслие. Это не злокачественное состояние, но оно не имеет глубины и пользы, присущих подлинной сопереживающей радости. Дальний враг в данном случае состоит из объединенных цинизма и отчаяния. Подобно тому, как жестокость противоположна состраданию, а недоброжелательность – любящей доброте, цинизм и отчаяние не могут сосуществовать с сопереживающей радостью. Это взаимоисключающее состояние. В пути очищения утверждается, что дальний враг радости складывается из отторжения и скуки. Как мне кажется, эти два состояния – близкие родственники цинизма и отчаяния. Сорадование добродетели. Тибетская традиция буддизма также описывает сопереживающую радость, но еще больше упор делает на сорадовании добродетели, корню счастья. Утверждается, что таково одно из прямых противоядий от зависти, ведь та, счастье и успех другого человека, стерпеть не способна. Обратите внимание, первый шаг в традиции Тхеравады – сосредоточение на каком-то ином радостном человеке, не на себе. А вот в практике сорадования благу из традиции тибетского буддизма совершенно допустимо начинать с себя. Эта практика невероятно плодородна и очень проста. В ней нет идей о достижении чего-либо. Вы просто ее выполняете, и она немедленно приносит пользу. Сорадование, особенно направленное на наши собственные добродетели, предполагает необходимость оглянуться на наше поведение, наши устремления и чаяния, а затем сделать паузу и просто ощутить восторг при виде того, что они имеют благотворную природу. Возможно, вы с чистой мотивацией помедитировали и получили от этого какую-то пользу. Вместо того, чтобы сразу переходить к другим делам, уделите выполненной прежде практике внимание, распознайте, что совершили нечто благое, и ощутите по этому поводу восторг. Внимая своим добродетельным устремлениям, действиям и их плодам, вы не думаете: «Я потрясающий человек. Вероятно, я лучше большинства других людей». Таков ближний враг сорадования добродетели – самовосхваление, высокомерие, заносчивость. Эту практику портит процесс мысленного упрощения, где вы полностью забываете о причинах и условиях, объединения которых добродетель и породила. Представьте, по-настоящему удачный затвор, в ходе которого были обретены значительные прозрения, вы завершаете с мыслью: «Я потрясающий. Думаю, никто иной не преуспел в медитации так, как я. И вообще я должен быть учителем». В подобной ситуации вы игнорируете контекст, в котором возникли ваши переживания. Помощь учителя, групповую поддержку других практикующих и все остальное. Вы овеществили самих себя, а это уже проблема. Истинное сорадование нашим собственным добродетелям имеет совершенно иной характер. Оно всегда учитывает контекст. Если, к примеру, вы выполнили затвор или всячески старались кому-то помочь, ваше внимание принимает в расчет ситуацию, включая людей, которые помогали вам и вдохновляли вас в вашем стремлении к совершенству. В этом контексте вы радуетесь деянию и событию. Тогда ваша радость абсолютно чиста. Сам этот акт сорадования будет вдохновлять вас на продвижение в практике. Оглядываясь назад после нескольких месяцев или лет медитации, вы можете заметить: раньше она давалась вам с очень большим трудом, а теперь никаких особых затруднений не возникает. Вы можете обнаружить, что практика любящей доброты поначалу была неэффективной, но, нате вам, пожалуйста, теперь благодаря тренировке доброта проявляется. Замечая некое улучшение, некое преображение, мы можем ему посорадоваться, его признать, ему внимать. Мы можем сделать его частью своей реальности. Благодаря этому может возникнуть основа для определенной уверенности, для чувства, что мы на что-то способны. Оно также может помочь в преодолении зависти. И, конечно же, подобное сорадование также и прямое противоядие от самопринижения. Не останавливайтесь на этом. Помните, что искусность в медитации – лишь один аспект духовной практики. Сорадование также заслуживает ваша практика нравственной дисциплины. Оглянувшись на свою жизнь, вы, возможно, признаете, что раньше были искусны в сарказме, издевательствах и злословии, но больше им не предаетесь. Если это так, вы добились значительного продвижения. Это огромное достижение. Сорадуйтесь. Внимая собственной практике, будь то практика этики, самадхи, мудрости или сострадания, вы также можете в таком же свете внимать и практике других. Узнав, что кто-то иной значительно преуспевает, остановитесь и посорадуйтесь этому. Таково прямое противоядие от зависти. Эта практика превосходно подходит для активного образа жизни. Как в средствах массовой информации, так и в сфере нашего собственного опыта есть множество того, что в качестве отклика легко может вызвать грусть или горе. Но когда мы видим некую добродетель, внимание к этим светлым моментам привлекает их в нашу реальность. Позволяя себе посорадоваться подобным вещам, мы можем обрести подлинный источник вдохновения. Это очень-очень полезно, особенно в качестве практики в повседневной жизни. Эту медитацию можно начать с подхода, преподанного в традиции Тхеравады. Сначала вспомните о человеке радостном, затем внимайте человеку нейтральному, а потом, если возможно, и человеку враждебному. Чтобы не скатиться в лицемерие, не продвигайтесь по этой цепочке слишком быстро. Другой подход – просто остановиться и присмотреться к собственной жизни. Начните с этого и спросите себя – происходит ли здесь что-либо благотворное, что-либо наделенное смыслом? Если да, внимайте и сорадуйтесь замеченному. Затем используйте себя в качестве примера и распространяйте тот же помысел на других, как мне, так и тебе. Восторгайтесь счастью других и любым усилием, которые они прилагают в стремлении посеять семена своего будущего счастья.